Это генерал-майор, впоследствии генерал армии Колпакчи. Процесс перестройки на горный профиль был поставлен на солидную базу. Горно-стрелковые дивизии были укомплектованы специально подобранными и обученными солдатами. Эти дивизии были переведены на особый штат, резко отличавшийся от штата обычной стрелковой дивизии. Они получили специальные вооружения и снаряжение. На Кавказе накануне войны была создана школа горной подготовки, которая из лучших советских альпинистов готовила инструкторов. Подготовленных инструкторов срочно направляли на западную границу, так как именно тут, а не на Кавказе и не в Туркестане, в июне 1941 года было сосредоточено огромное количество горно-стрелковых войск. Об этой школе есть короткая статья в «Красной звезде» 1 ноября 1986 года, которая так и называется «Готовились воевать в горах». Вот тут самое время задать вопрос: в каких горах? На советских западных границах есть только сравнительно небольшой массив восточных Карпат, которые в большей мере похожи на пологие холмы, чем на горы. Создавать мощную оборону в Карпатах в 1941 году было незачем по следующим причинам. Первое. Карпаты в этом месте неудобны для агрессии с запада на восток. Противник с гор спускается на равнины, а снабжать армии придется через все Карпаты, Татры, Рудные горы, Судеты, Альпы. Это очень неудобно и опасно для агрессора. Второе. Восточные Карпаты – это тупой клин в сторону противника. Если тут сконцентрировать много советских войск для обороны, то они уже в мирное время будут окружены противником с трех сторон. Используя равнины южнее и особенно севернее восточных Карпат, противник в любой момент может ударить в тыл укрепившимся в горах войскам, перерезая их пути снабжения. Третье. В 1941 году в Карпатах не было войск противника, достаточных для агрессии, и советское командование это хорошо знало. Генерал-лейтенант Арушунян, ВИШ, 1973 год, номер 6, страница 61. Концентрация двух советских армий в Восточных Карпатах имела катастрофические последствия. Никто эти армии, конечно, с фронта не атаковал. Но удар первой германской танковой группы на Ровно ставил перед советским командованием дилемму. Оставить две армии в Карпатах, и они погибнут там, без подвоза боеприпасов и продовольствия, или их срочно отводить из этой мышеловки. Было принято второе решение. Две горные армии, не приспособленные для боя на равнинах, имея облегченное вооружение и множество ненужного на равнинах снаряжения, побежали с гор и тут попали под фланговый удар германского танкового клина. Легко разгромив бегущие с гор советские армии, первая танковая группа германских войск устремилась вперед, заходя в тыл 9-й сверхударной армии. Участь ее была печальной. После этого перед германскими войсками открылись пути к незащищенным базам советского флота, к Донбассу, Харькову, Запорожью, Днепропетровску, индустриальным районам колоссальной важности. Потеряв их, Советский Союз сумел произвести за годы войны только 100 тысяч танков. Конечно, это гораздо больше, чем в Германии, но без потери этих районов советское танковое производство, а также артиллерийское, авиационное, военно-морское и прочее, могло быть в несколько раз выше. Выход германских войск на юг Украины поставил в очень тяжелое положение советские войска в районе Киева, а также открыл Германии путь на Кавказ, к нефтяному сердцу Советского Союза и к Сталинграду, к нефтяной аорте.